Вчера было с перчиком, а сегодня пресновато. Эпохи накладывают отпечаток на театр и на его зрителя. В императорской России театр был фешенебельным. Служившие в нем актеры цену себе знали и вели себя подобающе, а при случае умели за себя постоять. Общество для пособия нуждающимся сценическим деятелям было создано еще в 1883 году. Помимо помощи престарелым и бедствующим актерам, оно содействовало развитию театрального дела в России. Рассказывают, что когда-то за создание общества с жаром взялась замечательная русская актриса Мария Гавриловна Савина, женщина умнющая и хитрющая. Она, задумав построить в Санкт-Петербурге дом ветеранов сцены, приглядела участок земли на Васильевском острове. Но денег, чтобы купить его, фактически не было. Меценаты не объявлялись, земля могла уплыть в другие руки. Но тут подвернулся случай. Как-то на великосветском приеме она за руку подвела к царю состоятельного купчину, владельца того участка, и во всеуслышание заявила, что этот промышленник безвозмездно передал свою землю под строительство убежища для престарелых актеров. Царь, естественно, высказал благодарность истинному сыну Отечества, а купцу ничего не оставалось, как проглотить пилюлю и хоть без удовольствия, но сделать по сказанному. А вот другая актерская история. Ее рассказывал Юрий Яковлевич Райзман. При Сталине построили на Полянке дом, который по централизованной разнарядке заселяли именно актеров. Там жили многие деятели искусства, создавшие славу советскому театру и кино. И жили неплохо. Но наступил недоброй памяти 37-й год. И после того, как ночами к подъездам начали подъезжать воронки, жильцы стали опасливо прислушиваться к уличным шумам. Тогда вся страна и все ее граждане находились на пределе психических возможностей. Как-то в одной из квартир этого дома за картами собрался кружок друзей. И вдруг стук в дверь, настойчивый, барабанный. Пока открывали, душа у всех в пятках была. А за дверью стоит Иван Пырьев и смеется. Ага, испугались. Так его за эти шуточки чуть не поколотили. А в 50-е годы, незадолго до смерти Сталина, общество переживало кризис. Возобновление репрессий отражалось настороженностью и испугом в глазах людей. Тогда, по заданию партии, в нужном идеологическом русле ставили героические пьесы, но они не спасали положение. Народ не доверял им больше. Ему было не до победных реляций, и залы были пусты. В этом заключалось подлинное отражение жизни театром. Жизнь не давала ему подпитки, и театр вымирал. Такое не могло продолжаться долго, и возникла потребность в новых пьесах и постановках. Или еще один занятный пример. Была в РСФСР министерша по фамилии Зуева. Она уверенно заявляла, что профессиональных актеров скоро не будет, так как их полностью заменит самодеятельность. Дескать, стремящийся к прекрасному рабочий или служащий после напряженного рабочего дня будет выходить на театральную сцену, чтобы во вдохновенном порыве сыграть пару-другую ролей. Нечто подобное было показано в фильме «Берегись автомобиля», где Гамлета играет страховой агент, Лаэрта — следователь, а за режиссера и вовсе футбольный тренер. В комедии это действительно смешно, а в жизни печально. Зуева почему-то легко забывала, что каждая профессия уникальна и ответственна и требует погружения в особый мир. Запросто из управдома в артиста не переквалифицируешься. Актерство — это великий труд, это понимание красоты, вышколенный вкус, мастерство перевоплощения, готовность делиться искусством с людьми. Этому годами учиться надо. И никакой рабочий в бабочке с профессиональным актером не сравнится. Во всех этих эпизодах я усматриваю характерные иллюстрации того, как и чем в разные годы жило в нашей стране театральное сообщество. Всякое бывало, поэтому события последних лет вряд ли можно назвать предельными по внутреннему драматизму. Однако не покидает меня болезненное ощущение того, что именно сейчас с нами — с искусством вообще и театром в частности происходит нечто неправедное.